Удивительный отряд. К синей речке друг за другом марширует сонным лугом удивительный отряд с уткой семеро утят. Мимоходом на дорожке утка щиплет подорожник, поучая кря да кря, не шалите, дети, зря. Звери едут на базар. Зайцы скачут на вокзал. Скачут белки на вокзал. Волки рыщут. Где вокзал? Нужно ехать на базар. Будет там аттракцион. Приезжает лев Леон. Он циркач, их давний друг. Приготовил новый трюк. Тепловоз дает свисток. И ревет зверей поток. Так шумит, орет вокзал, будто здесь уже базар. Лишь не едет старый еж. Что там в давке разберешь? В норку под сосну залез, сторожить он будет лес. Козлик-шутник. Козлик рожки наточил, на сарайчик заскочил, на детей, идущих в сад, бросил быстро грозный взгляд. Дети с визгом убежали. Так им, спать, чтоб не мешали. От калитки тропкой в дом шла бабулечка с ведром. Козлик прыгнул и в минутку выкинул такую шутку. Резко голову нагнул, в бок бабулечку боднул. Бабушка не удержалась, шлепнулась. Какая жалость! Встала бабушка кряхтя, тоже будто бы шутя. Длинную взяла лозу, да и всыпала козлу. Козлик помнил шутку долго. Тише был и мягче шелка. Поросенок. Жарко поросенку. В сад решил забраться. Вздумалась бесенку в розах поваляться. В щель забора юркнул, что давно приметил. Деловито хрюкнул, эхом двор ответил. Нет здесь глины вязкой, хмыкает свиненок. Ямку по-хозяйски вырыл поросенок. Солнце выше, ярче, там, где розы краше, хвостик поросячий от восторга пляшет. Чувяк, червяк и воробей. В Лёшин новенький чувяк, не спросясь, залез червяк. Он такого не видал, от испуга дёру дал. С крыши воробей слетел, шустрый серенький пострел. Быстро заглянул в чувяк, не успел сбежать червяк. Светлячок и муравей. Светлячок, включай фонарик и свети повыше. На звезду хочу взглянуть я с круглой желтой крыши. Светлячок мигнул лукаво. Что ты, муравьишка, Ну какая тебе крыша от кастрюли крышка? Полезай-ка на березу, я держу фонарик. Звезды все увидишь сразу, даже лунный шарик.